В этот раз осень выдалась на редкость дождливой и холодной, так что Лола стала совершенно невозможной. Леня мечтал отправить ее куда-нибудь в теплые края хоть ненадолго, а он бы здесь немного передохнул. Однако, когда он неосторожно намекнул об этом своей боевой подруге, Лолка, ставшая в последнее время необычайно подозрительной и упрямой, наотрез отказалась уезжать. Леня пожал плечами и решил ко всему относиться философски. «Грубиян!» — надрывалось Лола. «Самовлюбленный и жестокосердный эгоист!» «Ну, уж это ты перегнула палку», — сказал Леня, входя в кухню. «Когда это я тебе грубил? И жестоким я никогда не был. Сама такая». «С чего ты взял, что я говорю о тебе?» Лола холодно пожала плечами. «Как все мужчины, ты настолько самовлюблен, что не допускаешь даже мысли, что я говорю о ком-то другом. А кого ж ты тогда наградила всеми этими эпитетами? Господи! Да Петра Первого, конечно!» Лола снова впала в раж. «Ну скажи на милость, вот для чего ему понадобилось строить город в таком отвратительном месте?» «Как это зачем?» — удивился Леня. «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих, полный, и вдаль глядел. Та-та-та-та-та. Здесь нам суждено в Европу прорубить окно, это все знают». «Да глупости все это!» — вскипела Лола. «Можно было окно в другом месте прорубать, поприличнее. И не смотри так на меня. Я читала, что разговор был о том, чтобы столицу сделать в Таганроге, и в Европу попадали бы тогда через Черное море». В Лолином голосе появились мечтательные нотки. «Вот ты только представь, теплая южная ночь, волны плещут тихонько, лунная дорожка, на море идет далеко-далеко. Хочется стать русалкой и остаться в море навсегда». Тут Лола краем глаза заметила насмешливые искорки в глазах своего компаньона и закончила сердито: «А в этом месте, как было болото, вот так бы и оставалось». «Приют убогого чухонца», — подсказал Леня. «Вот именно», — согласилась Лола. «Но нет же! Ведь он же никого не слушал и делал всем назло. Захотел тут город? Значит, будем строить здесь. А о нас он подумал? Эгоист несчастный. В этом гнилом климате сколько люди болеют, а раньше вообще умирали от чахотки. В конце концов, если прорубил здесь окно, мог бы вставить в это окно стеклопакет. В него б не так дуло». «Это все от того, что Петербург не твоя родина», — высокопарно заявил Леня, который и вправду обиделся. «И не трогай Петра Первого. Он выстроил настоящую европейскую столицу, один из красивейших городов мира. А острова, а мосты, а сама Нева, а? Да она ни с какой сеной не сравнится. Зато сено не разливается. В Париже, небось, таких наводнений не бывает». Лола вовсе не собиралась сдаваться. «Кстати, твой Петр сам же от своего самодурства и пострадал. Простудился во время наводнения и умер от пневмонии. Вот». «И не факт», — уперся маркиз. «У тебя, моя дорогая, устарелые сведения. По последним данным, его Меньшиков подушкой придушил за то, что Петр грозился его в Сибирь сослать за казнократство. Что Меньшиков ворюга был, это все знают». «Так ведь и так потом сослали», — растерянно проговорила Лола. «Зачем же было больного человека подушкой?» Ей вдруг стало ужасно жалко Петра Великого. «Ну, ну, не расстраивайся», — мягко сказал Леня, видя, что у Лолы на глазах появились самые настоящие слезы. «Это все было так давно. Да, а погода противная сейчас!» — вскричала Лола, вновь впадая в агрессию. И слезы тут же высохли. «Холодно и сыро. Я скоро зачахну и заболею». «Это потому, что «Ты совершенно не закаляешься», — воскликнул Леня. «Ты мерзнешь и кутаешься, как тепличный цветок, как какая-нибудь заморская орхидея. Стоит дунуть малейшему ветерку, как ты сразу впадаешь в панику. Легче одеваться надо, больше воздухом дышать, а у тебя вечно все форточки закрыты. Так а если мне холодно?» «Да вовсе в квартире не холодно», — запротестовал Леня и в доказательство потрогал батарею. Лицо его тут же вытянулось, потому что батарея была ледяной. «Ну? Что я говорила?» — горестно вскричала Лола. «Как только на улице устанавливается мерзкая погода, тут же отключают отопление. Звони немедленно в ЖЭК». «Куда я буду звонить, когда сегодня воскресенье?» — разозлился Леня, который, как всякий мужчина, терпеть не мог, когда поручают какое-нибудь дело. «Их же никого нету. И вообще, сейчас все-таки не мороз, в квартире тепло. Это у тебя озноб на нервной почве. Прими успокоительное и ложись пораньше спать». Лола надулась и ушла к себе. Прошло часа два. В квартире действительно похолодало. Лола появилась на кухне, неслышно ступая, в толстых шерстяных носках. На ней был теплый халат. Шея обмотана клетчатым шарфом. «Ну ты даешь!» — развеселился Леня. «Ну и чучело!» Лола молча налила себе чашку горячего чая с мятой, положила туда две ложки меда и снова ушла к себе. Пуи, наевшись орехового печенья, дремал в подушках. Лола пристроила у кровати масляный обогреватель и хотела было ложиться, но вспомнила что-то важное. Маркиз удалился в ванную. Тогда Лола снова прошла на кухню и прихватила с холодильника клетку с попугаем. Перерешон жался в углу, нахохлившись, и посмотрел на Лолу с благодарностью. Выразить благодарность словами у него не было сил. Среди ночи Лола проснулась. Кто-то настойчиво царапался в дверь. Лола долго уговаривала себя встать и сделала это только после негодующего мява из-за двери. В щелку тут же проскочило что-то большое и черное. Лола выглянула в коридор. Из-под двери маркиза немилосердно дуло. Ленька назло всем еще и форточку не закрыл. Лола недоуменно пожала плечами и подхватила кота. Он был ужасно холодный. Аскольд тут же устроился на кровати поближе к обогревателю и блаженно замурлыкал. Пуи даже не проснулся. Отопление включили в 10:00 утра. Очевидно, работники ЖЭКа, придя на службу, сами сильно замерзли, либо же охолодавшие жильцы с утра пораньше успели устроить грандиозный скандал. К утру Лола и звери так согрелись, что даже Пуи отважился высунуть нос из-под одеяла. Кот валялся пузом кверху с самым счастливым выражением на усатой морде, а попугай тихим голосом пел в клетке романс «Не говорите мне о нем». Дальше дело стопорилось, поскольку больше одной строчки он выучить не мог. Лола отключила обогреватель и вышла в коридор. В квартире было тихо, только на кухне сонно урчал холодильник. Из Лениной комнаты не раздавалось ни звука, и сквозняка как будто не было. Ушел, что ли, куда-то с утра пораньше? Лола удивилась мимоходом, пожала плечами и отправилась в ванную. Появившись оттуда минут через 40 в самом радужном настроении, она с удивлением услышала из комнаты своего компаньона странные звуки. Так скрипит на сильном морозе несмазанная дверь железнодорожного пакгауза. Из ее спальни, пошатываясь со сна, вышел кот. Он вытянул вперед передние лапы и пригнулся к полу. Потом собрал все лапы вместе и выгнулся верблюдом, после чего немелодично муркнул и отправился на кухню. Лола поняла намек, выпустила попугая из клетки. Пуи уже ожидал их возле холодильника. Лола долго возилась со своими хвостатыми питомцами, потом неторопливо пила кофе, потом зазвонил телефон. Проходя мимо комнаты маркиза, она снова услышала странные звуки. В этот раз было похоже, что где-то наверху прочищают засорившуюся трубу. Лола поморщилась при мысли о сантехниках, но ее отвлек телефонный звонок. Она поболтала совсем недолго, всего-то минут 35, ну, максимум час. Потом уселась перед зеркалом и занялась детальным исследованием собственного лица. Оторвал ее от этого увлекательного занятия Пуи. Он вспрыгнул на столик, разбросал все тюбики и коробочки, да еще и вымазался пудрой. Лола не стала ругаться, а подхватила песика и поцеловала в нос. И в это время раздался звук, напоминающий шум реактивного самолета, преодолевающего звуковой барьер. Лола вздрогнула, люстра зазвенела печально и мелодично. Пуи перетрусил и полез спасаться в подушки. «Ох!» — послышалось снова. Лола с опаской растворила окно и выглянула во двор. Погода сегодня была получше, дождь прекратился еще ночью. Свинцовые тучи в небе понемногу уступали место круглым аккуратным облакам, и даже далеко в уголке просвечивал уже крошечный кусочек бледно-голубого неба. Под окном возле открытого люка возились трое деловых мужичков в зеленой униформе с надписью «Водоканал». Рядом с ними маячил управдом Сан Саныч с неизменной папочкой-подмышкой. «Ох!» Бухнула с новой силой так, что Лола от неожиданности едва не выпала из окна, а управдом поднял голову и посмотрел с дежурной подозрительностью. Какой он в силу своей должности встречал любое явление, будь то непредвиденный наезд начальства, либо же следы антисоциального поведения чьей-то собаки на лестничной площадке. «Во дает!» — уважительно высказался самый старший из рабочих, и до Лолы наконец дошло, что звуки доносятся из-за стенки, из комнаты маркиза. Перед дверью сидел кот Аскольд и удивлялся. — Леня, ты дома? — опасливо спросила Лола. В ответ что-то булькнуло, потом снова раздался звук прочищаемой трубы. Лола недоуменно переглянулась с котом. Тот явственно пожал плечами. — Аскольдик, не уходи, я боюсь, — прошептала Лола. Кот внял ее мольбам, и Пуи, которому вечно больше всех надо, первым ворвался в комнату. Там стояла ужасная духота, потому что батареи жарили вовсю. На кровати, закутавшись в плед, сидел Леня и шумно сморкался в большой клетчатый платок. «Что это с тобой?» — холодно поинтересовалась Лола. «Почему ты не встаешь?» «Лолка!» — трагическим голосом ответил ее компаньон. «Я, кажется, заболел». «Да что ты!» — притворно удивилась Лола. «Неужели?» «Горло болит ужасно. Ни говорить, ни глотать не могу. Вот тут все заложило». Слабой рукой он потер грудь. «Кашель! В ухо стреляет, наверное, у меня пневмония, как у Петра Первого». Ядовито поинтересовалась Лола. «Успокойся, у тебя обычная простуда. Не надо было голым перед форточкой расхаживать. Вечно тебе жарко».